Послание Иуды. Дорогие радиослушатели, мы желаем продолжить наше дальнейшее изучение послания Иуды. Мы рассматриваем 14 и 15 стихи. О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». В предыдущей программе мы обратили внимание на выражение, что Енох был 7 от Адама. Это выражение представляет диспенсационную картину. 6 поколений, которые умерли перед Енохом, а 7-е поколение Енох было восхищено Богом. Библия указывает, что Бог поступает с человеком по образцу творения 7 дней. Священное Писание ясно предлагает, что пророческая неделя состоит из 7 дней, 1000 лет каждая. Поэтому у нас не должно быть и малейшего сомнения, что Енох является явным прообразом восхищения церкви в конце 6 поколений смерти. Еще удивительным фактом относительно дней перед потопом является то, что в то время в мире было только 3 вида людей. Во-первых, был человек, который был восхищен перед потопом. Во-вторых, была семья Ноя, которая прошла через потоп. Тогда, в-третьих, было великое множество людей, которые погибли в потопе. Как было в дни Еноха перед потопом, так будет и во время пришествия Иисуса. Подобно тому, как в те дни было только 3 вида людей, так тоже будет в отношении пришествия Господа. Будет только 3 вида людей в этом мире, когда придет опять Иисус Христос. Апостол Павел ясно определяет эти 3 класса людей в первом послании к Коринфянам в 10 главе 32 стихе. «Не подавай соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей». Обратите внимание на 3 группы в этом стихе. Здесь представлено все человечество под 3 заглавиями. Первая группа – иудеи, вторая – елены, язычники, и третья – церковь. На основании Священного Писания все люди принадлежат к одной из этих 3 групп. Иудеи являются потомками Авраама через Исаака и Иакова и 12 израильских колен. На протяжении всей истории они известны как израильский народ. Вторая группа – язычники, все остальные люди, которые не являются членами буквального Израиля. Это включает всех людей, которые не являются потомками Иакова и Израиля. Это включает все остальное человечество, за исключением тех, кто принадлежит к Израилю и церкви. Теперь, церковь третья группа является 3 группой верующих из иудеев и язычников, которые личной верой в Господа Иисуса Христа приняли Его как Спасителя и поэтому являются членами тела Христа, которое называется церковью. Эти 3 группы соответствуют точно 3 видам людей в дни перед потопом. Мы упомянули, во-первых, церковь, подобно Еноху, будет восхищена перед тем, как придет суд Божий, они будут восхищены во время пришествия Иисуса. Это первая группа. Во-вторых, израильский народ, представленный верным остатком верующего Израиля, который, как Ной, пройдет через суд, но будет сохранен сверхъестественным вмешательством Бога. Израиль также пройдет через период тяжкого времени, но выйдет из него, чтобы навсегда поселиться в стране, очищенной, восстановленной и возвращенной к ее первобытной красоте и продуктивности. И тогда мы имеем, в-третьих, нечестивых, представленных миллионами в дни Ноя, которые ненавидели весть Еноха и насмехались над Ноем. Они погибнут во время периода тяжкого времени. А тех, которые слышали весть, но отвергли ее, Библия говорит, пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Теперь еще желаем обратить внимание на одну славную истину из жизни Еноха, которая требует нашего внимания. Обратите внимание на эффект, который произвело рождение его первородного сына, на жизнь Еноха. Хождение Еноха с Богом, казалось, началось, когда он увидел этого младенца Мафусала. Мы знаем, что Енох получил божественное откровение от Бога относительно грядущего суда, и что каким-то образом Енох понял, что рождение его сына связано с грядущим судом. Мы еще увидим позже, как Бог открыл Еноху, что грядущий суд будет соответствовать отшествию в вечность его сына Мафусала. Как долго Мафусал оставался живым на земле, не придет потоп. Но как только он умрет, немедленно придет потоп. Енох также знал, что перед этим временем он будет переселен. Этот факт был секретом хождения и служения Еноха. Он не знал, как долго будет жить Мафусал. Он мог жить только одну неделю, ибо жизнь неопределенная. Он мог жить год или сотню лет. Этого Енох не знал. Но он сознавал неопределенность жизни и так жил в постоянном сознании, что это может произойти в любой момент. Каждый день мог быть этим днем. Если бы Господь сказал Еноху, что он будет переселен через 300 лет, вряд ли он ходил бы ежедневно с Богом. Он мог стать беззаботным и сказать, как тот раб, «Не скоро придет Господин мой», и стать плотским и безразличным. Но подобно пришествию Христа, Енох не знал ни дня, ни часа, и так он жил в ежедневном ожидании пришествия Господня. Сегодня также Господь не открыл ни дня, ни часа, но оставил нас уверенностью, что Он придет, и это может произойти в любой момент. И это надежда близкой в любой момент возможности возвращения Христа является самым сильным побуждением ходить с Ним каждый день. Это подавляющий мотив для святости, евангелизации и приобретения душ. Когда мы слышим верующих христиан, говорящих о скором пришествии Иисуса Христа, и тогда и видим их, проводящих свободно, небрежно жизнь, и когда они проводят мирскую, завистливую жизнь в горечи и непрощении, я не могу иначе, как сказать самому себе, это все подлог. Если эти люди действительно верили бы, что Иисус Христос может прийти сегодня, если бы они действительно верили, что они бы очистили свою жизнь, они бы примирились со своими братьями, они не были бы такими завистливыми и не жили бы так развязно, но были бы заинтересованы будущим. Проводить же жизнь в таком состоянии, исповедуя пришествие Христа только устами своими, просто подлог. Мои дорогие верующие христиане, исповедующие веру в скорое пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Действительно ли вы веруете, что Христос Иисус может прийти сегодня? Знаете ли вы это теперь? Если бы вы действительно знали и верили этому, тогда бы вы тоже ходили с Господом. Это было бы неизбежным результатом. Если бы верили, что Иисус Христос может прийти сегодня или завтра утром, вы бы очистили все в вашей жизни, чтобы пришествие Его не застало вас в таком состоянии. Вы бы прекратили ссоры с тем братом, вы бы оставили ту привычку, которая порабощает вас, чтобы с нею не встретить Господа, когда Он придет. Вы перестали бы заботиться о скоплении сбережений. Вы оставили бы свою низость и ходили бы с Богом. Да поможет нам Бог быть истинными в этом. Да избавит нас Господь от подделки и от нереальности пустого исповедания. Да поможет нам Бог быть истинными в нашей вере. Может быть, нам нужно немного меньше говорить о пришествии Господа, а больше жить в ожидании Его. Апостол Иоанн так говорит об этой блаженной надежде. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя так, как Он есть». Я не знаю большего побуждения для святости, большего побуждения для труда для Него, большего побуждения для пробуждения и евангелизации, чем абсолютная вера и упование, что Иисус Христос может прийти во всякий день. Если бы все мы веровали всем нашим сердцем этому, мы были бы занятыми, мы делали бы что-то, сознавая, что это может быть последним днем, чтобы трудиться и служить Ему. Возлюбленные, Иисус может прийти некогда, и послушайте, Он может прийти сегодня. Найдет ли Он вас ходящими с Богом? Аминь.